переходим к главному. Техническая поддержка стрима, оператор номер 713, меня зовут Артем, здравствуйте. Алло. Алло, меня слышно? Да, слышно, но очень с помехами. Бля, я так хуёво, здравствуйте, оператор. Короче, недавно я захотел поиграть в свою игру Counter-Strike. Антоша его зовут, он вам тоже звонил, а вы, суки, бляди, блядь, его до исступления эмоций довели. Вот. Я хочу спросить, я столько спокойно сервера. Простите, вас плохо слышно, неразборчиво. Да ебану, тарин, что ли, на? Я тебе еще раз повторяю, я в Counter Strike не могу поиграть нормально, блядь. Говорите конкретно, иначе я буду вынужден разрешить разговор. Я тебе конкретно, блядь, говорю, уебок, ты ебучий, блядь. Есть у нас локальные сервера, походу, или нет, нахуй? Спасибо за звонок, до свидания. Да, говори ты, блядь, ёбан. Алло, ты тут ещё?